После молитвы она неизменно раскрывала Библию и перелистывала страницы в поисках ответа от Бога на ее просьбы. Чаще всего вечная книга позволяла ей прийти к правдоподобному заключению, что ответ ей вправду дан. Но самое идиотское и раздражающее в ней было то, что она считала себя обладательницей дара лечить наложением рук. Несмотря на медицинское образование, которое она имела, она иногда клала на голову посудные полотенца, руки на свою жертву пациента, и постепенно впадала в некий транс. Она начинала шумно сопеть носом и бурно дергаться, как человек на электрическом стуле. Однажды она поделала такое со мной. Убедить меня ей удалось только в одном. Она совершенно слетела с катушек. Последнее время я получал удовольствие от ее общества, только когда она, встав передо мной на колени, вцеплялась обеими руками в простыню, словно надеялась, что очень скоро все это закончится, что обычно и случалось. Мне хотелось удрать от Энгельбертины, как коту охота вырваться из липких объятий неуклюже ласкового ребенка, и как можно быстрее. Глава 28. Я взглянул на оловянное австрийское небо, с которого сыпал снег на крышу машины международного патруля, прихорашивая ее слоем взбитых сливок. Из 4 человек в грузовичке, возможно, только русский лейтенант, глядя на снег, чувствовал тоску по родине. У остальных был вид озябший и недовольный. Даже бриллианты в ювелирной лавке, мимо которой я проходил сейчас, казалось, подмерзли. Я поднял воротник пальто, натянул шляпу поглубже на уши и быстро зашагал по грабен, мимо памятника в стиле барокко, возведенного в память сотни тысяч венцев, умерших от чумы в 1679 году. Несмотря на снег, а, может быть, наоборот, благодаря ему, в кафе грабен было людно и оживленно. В двери вертушки бесконечной чередой торопливо заходили хорошо одетые и стройные женщины с покупками. Мне предстояло убить еще полчаса до встречи с семейным адвокатом Груинов. Я поспешил за ними. В заднем зале располагалась эстрада для небольшого оркестра и стояло несколько столиков. За ними сидело несколько дохлых рыбин, маскирующихся под мужчин. Они играли в домино, нянчили пустые кофейные чашки, читали газеты. Найдя свободный столик поближе к двери, я присел, расстегнул куртку, приметил мимоходом красивую брюнетку и заказал черный кофе в высоком бокале с шапкой сливок наверху, а еще большую порцию коньяку справиться с холодом. Так, по крайней мере, я старался убедить себя. Но на самом деле понимал, что нервничаю. Скоро мне предстоит первая встреча с адвокатом Груином. От общения с адвокатами мне всегда становилось неуютно. Точно от мысли, что я могу подцепить сифилис. Коньяк я выпил весь, но кофе одолел только полбокала. Нужно все-таки и со здоровьем считаться. И снова вышел на улицу. Расположенная в начале грабен Коулмаркт была типичной венской улицей. Галерея живописи на одном конце и дорогая кондитерская на другом. Кампфнер и партнеры оккупировали 3 этажа в доме номер 56 между магазинчиком, торгующим изделиями из кожи, и церковной лавкой, зайдя в которую, я чуть не поддался искушению купить себе четки на удачу. За столом секретарши на первом этаже сидела рыжая девица, принаряженная и разукрашенная в соответствии со статусом. Я сказал, что пришел к доктору Беккермайеру. Она просила подождать в приемной. Я двинулся было к стулу, но так и не сев, стал смотреть из окна на снег. Так смотришь, прикидывая, подходящая ли у тебя обувь для снегопада. В магазине Бред Шнайдера продавались отличные ботинки, с которыми мы, я и мои деньги на расходы, вполне могли познакомиться поближе, при условии, что с адвокатом все получится так, как надо. Я смотрел на снег, летящий перед витриной магазинчика, вышивка, где Фанни Школман, так гласила имя на витрине, несколько помощниц вышивали что-то мелкое при свете, обещавшим сделать их слепыми в самый короткий срок. Позади меня скромно покашляли, и, обернувшись, я увидел человека в аккуратном сером костюме с жестким воротником, скроенным не иначе, как Пифагором. Под белыми гетрами сверкали черные туфли, точно металлические детали новенького велосипеда. Росточка он был невеликого, а чем ниже мужчина, тем тщательнее он одевается. Это было прям-таки как с витрины магазина. И сам весь такой себе энергичный и целеустремленный. Ростом он едва ли дотягивал до 1,5 метра, и все же имел вид человека, способного зубами горностая загрызть. Будто его мамочка молилась родить терьера, но в последнюю минуту взяла и передумала. «Доктор Груэн», — осведомился он. Я не сразу сообразил, что обращается он ко мне. Пришлось напомнить себе свое новое имя. Я кивнул. Он любезно поклонился. «Я доктор Беккермайер». Он жестом пригласил меня в кабинет позади него. «Пожалуйста, герр доктор, вот сюда». Голос у него поскрипывал, словно дверь в Трансильванском замке. Я вошел в кабинет, где воспитанный огонь горел спокойно и уверенно, как обычно во всех каминах адвокатов, видимо, из страха, что его загасит. «Разрешите ваше пальто», — попросил он. Я послушно стянул пальто и наблюдал, как адвокат аккуратно пристраивает его на вешалке красного дерева. Потом мы уселись по обе стороны стола, я в кожаное кресло с заклепками на спинке, казавшееся меньшим братом того, в котором устроился он сам. «Прежде чем мы приступим», — сказал он, — «и извинить за беспокойство, но я прошу подтвердить вашу личность, герр доктор. Понимаете, размеры состояния вашей покойной матушки требуют проявлять крайнюю осторожность. Учитывая всю необычайность обстоятельств, уверен, вы понимаете, что мне надлежит кое в чем удостовериться. Позвольте взглянуть на ваш паспорт». Я уж тянулся за паспортом Груэна. Все адвокаты под своей тускло-бледной кожей одинаковы. Не отбрасывают тени и спят в гробах. Я без единого слова протянул документ. Открыв паспорт, адвокат принялся тщательно изучать его, пролистав все странички, прежде чем снова вернуться к фотографии и описанию владельца. Я спокойно выдержал его взгляд, обшаривший мое лицо, а потом вновь уткнувшись в фотографию. Любое замечание могло возбудить подозрение. Люди всегда становятся болтливы, когда теряют самообладание. Я чуть задержал дыхание, смакуя аромат коньяка, застрявшего в легких, и молча ждал. Наконец он кивнул и протянул мне паспорт. «Теперь все?» — осведомился я. «Официальная идентификация тела и всякое такое закончено?» «Не совсем». Адвокат открыл папку на столе, сверился с чем-то напечатанным на верхнем листе бумаги и снова закрыл ее. «Согласно моей информации, Эрик Груэн покалечил левую руку в 1938-м. Он потерял две верхние фаланги мизинца. Могу я взглянуть на вашу левую руку, герр доктор?» Подавшись вперед, я положил левую руку на его книгу записи. По лицу у меня гуляла улыбка, хотя, возможно, мне нужно бы озадаченно нахмуриться. Но меня поразила странность. Оказывается, он получил увечья еще до войны, а у меня почему-то сложилось впечатление, что мизинец он потерял одновременно с селезенкой и способностью ходить. И еще меня насторожил факт, что адвокат, доктор Беккермайер, так точно осведомлен о подробностях анатомии Груэна. И если бы не случайное совпадение, то, пожалуй, моя идентификация как Эрика Груэна могла и не состояться. Другими словами, мой палец, или вернее отсутствие, оказалось куда более важным, чем я предполагал. «Кажется, все в порядке», — улыбнулся он наконец. И тут в первый раз я заметил, что у него нет бровей, а волос на голове, скорее всего, парик. «Конечно, вам требуется, герр Груэн, подписать еще какие бумаги, как ближайшему родственнику, а также для того, чтобы вы могли открыть кредит в банке, пока завещание не вступит в силу. Хотя не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Завещание оставлял сам. Как вам, возможно, известно, ваша мать всегда пользовалась услугами банка Шпенглера всю свою жизнь, и, естественно, они ожидают, что вы придете снять деньги на цели, оговоренные в телеграмме. Банковский служащий герр Треннер готов помочь вам во всем, не сомневаюсь». «Я правильно понял, вы остановились в эрцгерцоге Райне, герр доктор?» «Да, люкс 25. Очень неразумный выбор, если позволите высказать мое мнение. Администратор герр Бентхай, мой друг. Всегда ставьте нас в известность, и меня, и его, если мы можем чем-то помочь, чтобы сделать ваше пребывание в Вене как можно приятнее. — Спасибо. — Панихида состоится завтра в 11 в Карлскирхе, и все в нескольких кварталах от вашего отеля, на другом конце Гасхаустрас. Похороны в семейном склепе на центральном кладбище, это во французском секторе. —